4 главе послания к Галатам апостол Павел пишет: «Когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Это хорошее вступление для нашего сегодняшнего разбора Евангелия от Луки. Основа его – первые 20 стихов 2 главы. Как мы знаем, они говорят о рождении Иисуса Христа. Что подразумевал Павел, говоря о полноте времени? Во-первых, конечно, то, что настало Богом назначенное время для воплощения Сына Его, Иисуса Христа. Прежде создания мира Бог уже установил эту дату, потому что Он всемогущ и всеведущ. Но эту полноту времени характеризовали и другие особенности. Политическое влияние Римской империи было положительным для распространения любой новости. Занимая все берега Средиземного моря и распространяясь далеко за их пределы. Римляне устранили границы и хранили мир в своих владениях. Соединял все покоренные Римом страны и общий греческий торговый язык. Как раз в это время Бог и совершил величайшее дело в истории всего человечества. Послал Сына Своего в мир. Первые 3 стиха 2 главы дают нам исторические данные о времени рождения Христа. Из них мы видим, что Лука ничего не преувеличивал, но и ничего не отнимал, желая передать нам всю правду. О точности даты рождения Христа мы ничего не знаем. 25 декабря было назначено Западной Церковью только в 4 столетии. Восточная Церковь отмечает этот день 6 января. В те дни, говорит Лука, и на этом ограничивается. Но он упоминает в истории имена Август и Кверений. Август, действительное имя которого Гайус Юлиус Цезарь Октавиан, пришел к власти в 32-летнем возрасте. Это было в 31 году до нашей эры, что, несомненно, подтверждает исчисление древних рукописей. Руководил он 45 лет. В 4 году его власти ему присудили почетный титул Август. О правителе Кверении между комментаторами Библии можно заметить разногласия. Они даже утверждают, что Лука якобы сделал здесь ошибку. Но это мнение, на мой взгляд, недопустимо. Потому что Лука, начиная свое Евангелие, говорит, что он тщательно исследовал все сначала. Такое мнение комментаторов исходит из данных, говорящих о том, что Кверений был назначен правителем в 6 году до нашей эры, а перепись проводилась в 8. Поэтому говорят они, что Лука здесь допустил ошибку. Переписи проводились в Римской империи каждые 14 лет. Первая из них была в 8 году до нашей эры. Комментатор Унгер в своем объяснении этого места утверждает, что новейшие археологические раскопки говорят о том, что Кверений был дважды поставлен правителем Сирии. Впервые он занимает пост в 8 году до нашей эры, то есть в год первой переписи. Такая перепись проводилась для набора войск в римскую армию и для расчета налогов. Так как иудеи были свободны от службы в армии, цель переписи здесь была сбор налогов. Это повеление царя Августа Бог использовал для исполнения пророчества о месте, в котором должен был родиться Спаситель Христос. Пророчество это мы читаем в 20 стихе 5 главы пророка Михея. «И ты, Вифлеем Ефрата, мал ли ты между тысячами иудиными? Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение от начала дней вечных». И в 4 и 5 стихах 2 главы мы читаем, что Иосиф пошел с Марией в Вифлеем, чтобы там записаться. 7 столетий наперед пророк Божий объявил это место, и оно сбылось. Вифлеем в это время насчитывал примерно 900 жителей. Большинство из них были земледельцы и пастухи. 130 километров разделяют Назарет от Вифлеема. В последние дни своей беременности Мария должна была совершить тяжелый путь. Это повествование Луки побуждает нас задуматься над тем, что даже до своего рождения Иисус был в среде уничиженных, гонимых и страдающих. Даже в общем караван-сарае не нашлось места царю царей и Господу Господ. Здесь Марии настало время родить. И родила сына своего, первенца. Здесь важно отметить, что слово «первенец» переведено с греческого слова «прототокос». Это значит, что Иисус был не единственным сыном Марии, но первым. По многократному свидетельству Евангелия, Иисус имел еще 4 брата и несколько сестер. То, что для Иисуса не нашлось места в гостинице, как мы читаем в 7 стихе, символизирует всю его будущую жизнь на земле. Единственное место, которое он имел для себя, был крест. Кроме креста ничего больше не принадлежало ему. Он искал доступа к сердцам людей, но они отвергли его. В Откровении мы читаем, что он по сей день стоит у сердца каждого человека и стучит. Но как тогда и сегодня многие отвергают его. Но в то же самое время, когда на земле отвергается Сын Божий, в небе раздается величайшая хвала. С первых своих дней земной жизни Иисус отказался от почестей себе. Не вблизи яслей, а на поле, отвергнутым и презренным людьми пастухам является сон небесных ангелов, возвещающий о великом происшествии. Одно выражение раввинов того времени гласит так: «Нет в мире низшего класса людей, чем пастухи». И действительно, дорогие радиослушатели, нет для Бога глубины и низости, которую Он бы не наполнял. Проповедь о рождении Христа совершенно проста. Состоит она из 2 слов. «Не бойтесь». Это было обращение ангела к пастухам, всеми дискриминированным и угнетенным. Они могут быть ободрением и сегодня. Фарисеи ненавидели пастухов, потому что те не могли исполнить все их предписание о омытии рук и посуды. Но в то же время известно, что вблизи Вифлеема паслись стада, из которых ежедневно брали скот для приношения жертвы в храм. И им первым было возвещено о жертвенном ангце, несущем на себе грех мира. Дальше, во 2 стихе, ангел объясняет пастухам, почему они должны радоваться. «Ибо ныне родился». Наш Спаситель Господь родился. Он не явился людям, как эти ангелы, но стал человеком. Нет момента в жизни человека, который не испытал бы на себе Христос, будучи тоже человеком. Он даже родился, как мы, и ангел говорит, Он родился нам. Посмотрим в этот раз на рождественское происшествие без поэтического блеска, так часто отводящего нас от серьезного, трезвого и здравого размышления над яслями, в которых лежал Спаситель. Тот, которого не вмещают небеса небес, настолько ограничил себя, что мог быть положен в место, которое нам бы иначе даже не пришло на ум. Это место стало знаком, по которому пастухи должны были узнать младенца, как сказал им ангел. Стих 12. В Израиле был обычай, что при рождении ребенка вокруг дома собирались музыканты, и если младенец был мальчиком, они веселились и играли. Этого здесь не произошло. Никто даже не заботился о молодой чете в этот критический момент. Но с другой стороны, мы видим, что место простых музыкантов заняли небесные. И внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее, слава вышних Богу, и на земле мир, и в человеках благоволение. Во-первых, ангелы славят Бога. Это добрая характеристика для всех, принадлежащих Богу. Матерь Иисуса, начиная свой гимн хвалы Богу, в первую очередь произнесла «Величит душа моя Господа» Луки 1:46. И здесь ангелы славят Бога, прежде чем говорить о Его делах. И в 12 стихе мы читаем, что пастухи, увидев все, как ангел им сказал, тоже возвратились, славя и хваля Бога за все то, что слышали и видели. Во-вторых, на землю пришел мир. Христос позже сам сказал: «Мир оставляю вам, мир мой даю вам, не так, как мир дает, я даю вам». Этот внутренний мир доступен теперь человеку через Иисуса Христа. Ни философия, ни разрешение мирских проблем не дают такой полный мир душе человеческой. И, наконец, в-третьих, по причине пришествия Христа на землю, люди нашли благоволение пред Богом. Сын Божий стал таким же, как и все люди. В Средневековье рассказывали об одном монархе в Европе. Его свита была часто перепугана его исчезновением. Они знали, что их правитель переодевался в простую одежду и вмешивался на улицах в народ. Когда его попросили из-за опасности таких поступков их прекратить, он ответил: «Я не могу руководить моим народом, если я не знаю, как он живет». Но хоть Бог в этом не нуждался, ведь Он все равно знал нас и наши мысли, Он все же стал человеком и заплатил долг, который мы имели у Него, умерев за наши грехи. Но все же радостно знать, как христианин, что Бог знает нашу жизнь, потому что Он сам не брал себе больших привилегий, чем простой человек.